ужин. Ты, кажется, собирался домой? Как тебе известно, я не покупаю никаких книг, ни за какую цену. Исаак удалился поспешными шагами, и Джерри тоже собрался уходить. Но мистер Норт был не из тех, кто легко отступает. Кроме терпения и выдержки коммивояжера, он обладал еще смелостью и энергией, достаточной, чтобы пробивать стены. Он начал. «Дорогой сэр, судя по вашему виду, я осмелюсь утверждать, что вы увлекаетесь литературой, потому что интеллигентности скрыть невозможно. Вы, конечно, много читаете». «Вообще-то да», — ответил Джерри, словно ощутивший приятное щекотание. «Я сразу это понял», — воодушевился посетитель, начиная выкладывать на стол содержимое своего кожаного чемодана. «Не утруждайте себя напрасно», — спохватился Джерри. «У меня в настоящий момент совершенно нет средств на покупку книг». «Конечно, конечно, потому-то мы и организовали продажу книг в рассрочку. Судя по вашему акценту, вы не уроженец Бруклина. Наверное, вы даже родились в Европе, может быть, в Англии. Я не покупаю книг в рассрочку, вообще ненавижу покупать в долг. Европейцы обычно страстные любители чтения, те, которые грамотны, конечно. Но, разумеется, в Америке читают гораздо больше, поскольку это ведущая культурная страна. Не трудитесь напрасно. Я ни на каких условиях не покупаю книг». Книгоноша как будто и не слышал замечания Джерри. Он разложил книги на столе и с увлечением продолжал. «Вот лучший в мире энциклопедический словарь. Цена $6 с рассрочкой на 12 месяцев. Я ничего не покупаю в рассрочку. А вот роскошное произведение, в котором показана интимная жизнь киноактрисы Мэмми Гугенхейм, стоит лишь $5. Написал эту вещь популярнейший в мире кинодраматург Бен Снарик. Рассрочка на 18 месяцев. Я ничего не покупаю в рассрочку. Или, например, вот это. Лучшая в мире книга о животных. Ее авторы — самые выдающиеся в мире ученые. Вы слышали, что я сказал? Я ничего не покупаю в рассрочку». На этот раз Джерри закричал так оглушительно, что испугался за свои часы, как бы они ни остановились. Однако усердный сеятель на ниве просвещения привык и не к такому крику. Теперь он взял в руки маленькую книжечку, продолжая свои рекомендации. «Вы, вероятно, увлекаетесь классиками, именно европейскими классиками». Так вот вам собрание сочинений Анатоля Франса в сокращенном издании, обработанном для американцев. Всего 102 страницы, и цена лишь 35 центов. Сокращено до 102 страниц? Совершенно верно. Не правда ли блестящая идея? И все-таки сюжет каждого романа сохранен в неприкосновенности. «Собрание сочинений Анатоля Франса на 102 страницах?» — медленно проговорил Джерри, чувствуя легкое головокружение. «Если это, по-вашему, слишком длинно, так вот вам весь Виктор Гюго еще более ужатый, только 80 страниц». «Кто позволил их так сокращать?» «Издатель, конечно». «Если бы Анатоль Франс и Виктор Гюго знали! Мы не спрашиваем их мнения и даже внимания не обращаем на таких мелких господ. Пускай радуются, что мы публикуем их выдумки». Джерри стало грустно. «Для чего же их произведения сокращать?» — недоумевал он. «Но, разумеется, для того, чтобы их можно было читать в дороге. В наше время никто уже не читает книг дома, где имеются дела поважнее. В самом деле, разве не блестяще, что все написанное Франсом и Гюго можно прочесть за каких-нибудь 2 часа? А кроме того, люди теперь просто не хотят держать большие громоздкие книги». «Ну, А бестселлеры...